Второй причиной, побудившей нас совершить эту поездку, было желание посмотреть Алтайский край, о красоте которого мы много слышали. И действительно, живописный край этот и сейчас живет в моей памяти. Необузданная река Катунь стремительно несла свои изумрудные воды, пробиваясь сквозь препятствия из нагроможденных замшелых камней к реке Бие, чтобы, слившись с ней, образовать великую Обь. Отвесные скалы, окаймлявшие берега Катуни, стояли как верные стражи и направляли реку по задуманному природой руслу. Сверкала от солнца снеговая вершина двуглавой горы Белухи. Рядом темно-зеленые, издали кажущиеся бархатными, поросшие кедровыми соснами горы, сказочно контрастирующие с ледниковой голубоватой белизной Белухи. В ту пору, не знаю, как теперь, шоссейной дороги к Телецкому озеру не было. Кое-как мы пробирались на легковой машине мимо русских деревень. Заслышав шум машины, на дорогу выбегала гурьба ребятишек, русские, блондины с льняными головками, алтайские, как галчаты, с истинно черными, с криком «Покатай, покатай, дяденька!». Николай Иванович просил шофера, шофер местный, не новосибирский, остановиться. Мы выходили из машины, вместо нас с шумом и визгом, отталкивая друг друга, мест на всех не хватало, влезали дети. Доставив им удовольствие, мы вновь садились в машину и так до следующей деревни, где повторялось то же самое. Поэтому только к ночи мы добрались до селения, где вынуждены были заночевать на полу, на грязном тряпье хозяев. Ночью не могли уснуть из-за атаки клопов. Ранним утром верхом на небольших выносливых горных лошадках мы отправились в дальнейший путь. Лошади пробирались вверх и вниз по отвесным горам, и мы еле удерживались в седлах. Огромное Телецкое озеро лучами заката окрашивалось золотисто-лиловый цвет. Его крутые лесные берега прорезали многочисленные ущелья с низвергающимися водопадами, образуя небольшие речушки, впадающие в озеро. Здесь мы пробыли около недели. Нас приютили ленинградские ученые-орнитологи, бывшие там в научной экспедиции. Они предоставили нам одну из двух своих комнат, в которой мы разместились на ночлег. Вместе с двумя охранниками, приставленными к Николаю Ивановичу, о них речь дальше. На полу, расстелив медвежьи шкуры. Однажды, когда Николай Иванович беседовал с учеными на орнитологические темы, поражая их своими знаниями, дверь неожиданно открылась, и в комнату вошел пожилой алтаец. Он внимательно оглядывался по сторонам, пытаясь узнать, кто из присутствовавших Бухарин. На алтайце была надета телогрейка, вся залатанная, на ногах драная обувь. В одной руке он держал небольшой мешочек. «Что вам угодно?» — спросил один из орнитологов. «Моя пришла твоя смотреть», — сказал алтаец, обращаясь к орнитологу в черной фетровой шляпе с большими полями, что, очевидно, и заставило гостя заподозрить в нем Бухарина. В его представлении Бухарин должен был быть обязательно в шляпе. «Да, твоя смотреть», — повторил алтаец, глядя на орнитолога. «Я слышала, она приехала и в этой изба живет». В своей речи он употреблял только женский род, со склонениями и спряжениями знаком тоже не был. «Ну, раз твоя смотреть, так я не она», — сказал, смеясь, орнитолог. «Вот ты и угадай, где она?» «Не она?» — удивился алтаец. Шляпы ни у кого, кроме орнитолога, не было, и это его совершенно обескуражило.